Глава 13. Повышение ранга. Кан У залпом выпил пол-литра пива, его тело покрылось мелкой дрожью. Словно влага, впитывающаяся в землю во время засухи, пиво распространилось по всему его телу. Да, то, что нужно. Голова сама кивнула в согласии тому, что вкус восхитительный. Курочка и пиво. Это наилучшее сочетание, о котором в аду и мечтать не приходилось. Вкусно? Да, идеально. Хм. Хан Соль прищурилась, глядя на Кан У, поедающего как вне себя курочку, и продолжила немного обиженным голосом. «Даже лучше моего кимчичиги?» Она понимала, что это необоснованное чувство ревности, но эмоции бурлили в ней, когда она смотрела торопливо уплетающего курочку Кан У. «Это...» В глазах Кан У читалась неопределенность. «Курочка и кимчичиги. Нельзя выбрать что-то одно». «Ваш кимчичиги, разумеется, вкуснее», с трудом сказал Кан У после долгих сомнений. Пусть курочка и вкусная, но она не сможет переплюнуть его страстную любовь к кимчичиге. Хм, правда? Удовольный ответом Хан Соль, щеки моментально покраснели. Она незаметно улыбнулась. Кан У, вы немного странный. Во время драки с Тэхёном он показался и грубым, можно сказать, даже хищным. В жизни же он вел себя спокойно и беспристрастно. А в те моменты, когда он ест, он похож на маленького невинного ребенка. Странный. Другого слова она подобрать не могла. Ей было сложно скрывать свой интерес к Кан У. «Кан У, а у вас друзья или семья есть?» Она подумала о возможности встретиться с другими людьми из окружения Кан У и послушать истории о парне. Кан У молча сделал глоток пива. «Нет». «Что?» «Нет, ни друзей, ни семьи. Он всю жизнь прожил один. Родители бросили его при рождении, а после того, как он вышел из приюта, он настолько был занят, что о друзьях и подумать не мог». В те тяжелые моменты единственная причина продолжать жить была вкусная еда. Но в какой-то момент, еще до того, как он попал в ад, еда перестала приносить ему удовольствие. Тогда он решил свести жизнь с концами. В таком случае тогда во вратах уровня Е. Однажды... Кан О оборвал ее на половине фразы и спокойным взглядом посмотрел в глаза Хан Соль. «Однажды я все объясню. Рассказывать обо всем сейчас будет преждевременным поступком. Вероятнее всего, это история, в которую невозможно поверить. А если возможно, то у Кан У сейчас не было никакого желания ее рассказывать». «Да, хорошо». Хан Соль грустно улыбнулась и кивнула. «Кан У, я вам поверю». «Спасибо». Он кивнул и, достав из-за пазухи конверт, отдал его Хан Соль. «Это... оставшиеся от покупки телефона деньги, примерно 300 тысяч. Зачем вы мне...» «Во-первых, я живу в вашем доме. Можете считать это арендной платой». «О нет, я не могу их принять!» Хан Соль категорично мотнула головой. Она ему жизнью обязана и никак не может принять от него деньги под предлогом оплаты за проживание. «Базовое обучение ведь дорогое. Кажется, вам будет сложно его оплатить. Но...» «Ни о чем не думайте, просто возьмите их. К тому же, вкусно питаюсь каждый день. Считайте это, если не оплата за жилье, то хотя бы деньгами на продукты». Объективно говоря, способности к готовке у Хан Соль что надо. Если ингредиента будет недоставать, то она не сможет развивать свои навыки, что Кан У совсем не радовало. «Спасибо, Кан У!» Казалось, что в момент принятия конверта она была готова заплакать. Она переживала, что в этом месяце будет очень тяжело, поэтому предложенный Кан У конверт можно было сравнить с долгожданным дождем во время засухи. «Тогда, прикупив мясо, завтра приготовлю еще более наваристый кимчичиги. Он будет еще вкуснее». Хан Соль нежно улыбнулась и убрала конверт в сумку. «Ох!» При упоминании кимчичиги глаза Кан У засияли. Это были не просто слова, это были слова, будораживающие сознание. Тело Кан У покрылось мелкой дрожью, и он сжал руки в кулаки. Как и ожидалось, Хан Соль просто ангел. Вкусный кимчичиги каждый день. «Давай проведем всю жизнь вместе!» Сознание Кан У нарисовало красочный цветник, а среди цветов Хан Соль с белоснежными крыльями и ясной улыбкой. И рядом с ней расцветает то тут, то там кимчичиги. Ироничная ситуация. Демон, мечтающий об ангеле и кимчичиге. Если бы она узнала, что сейчас происходит у него в голове, то точно бы поразилась таким хаотичными мыслями. «А, кстати, Хан Соль, да? В округе нет врат уровня D?» «Хм, одни есть», — ответила девушка, вспомнив их местонахождение. «А какие там монстры?» «Я там не бывала, но говорят, что там живут людоящеры». Людоящеры. Существа, появляющиеся в фантастических романах. Надо завтра попробовать сходить. Подумал Кан У и продолжил. А у вас есть какая-нибудь информация о людоящерах, их привычки или слабые места? Если речь идет о монстре уровня D, то идти без подготовки нельзя. Он, конечно, уверен в своих силах, но сейчас не время для хвастовства. Как только уверенность превращается в показуху, организм расслабляется и невнимательность становится опаснее всякого ножа. Кан У, придерживаясь той мысли, что он слабый, смог усыпить бдительность тысячи демонов, а затем их убить. Поэтому, если получить информацию о демоне невозможно, ничего не поделаешь, а если возможно, замечательно. Их слабое место – это огонь. И я слышала, что они чувствительны к голосу. Голосу? Да, так как они почти не видят, то выживают за счет слуха. Поэтому пати, которые идут на людоящера, ведут себя максимально тихо и заканчивают охоту довольно быстро. Ха! Это действительно полезная информация. К тому же их слабость – огонь. Благодаря высвобожденной магии, Кан У сможет использовать одну из своих сил. Кажется, охота будет несложной. Он подумал о том, чтобы собрать столько же камней, сколько собрал и сегодня, и улыбнулся. «А вы не купили оружие или обмундирование?» Она считала его высококлассным игроком, но его внешний вид не соответствовал уровню, отчего она покачала головой. «У меня нет такой необходимости на данный момент. Наиболее привычным оружием для него является черный клинок, а для обороны у него в запасе есть более десятка сил. Возможно, с обмундированием он будет тратить меньше магии, и это будет более эффективно, но сейчас он не ведет настолько тяжелые бои, чтобы пользоваться чем-то дополнительно. Можно и попозже закупиться. Сперва он хотел стабилизировать свое положение за счет продажи камней, а вот потом уже прикупить обмундирование. Сейчас для него важно повышение уровня. Нужно как можно скорее получить третий ранг и проверить, действительно ли запечатывающийся Ман-Ман-Джон сила слабеет. У других игроков подъем до третьего ранга занимает примерно 2-3 месяца, а с особыми силами низких уровней вообще около 6. Кан У такой вариант не устраивал. Он уже и так на другом уровне в сравнении с другими игроками. «Завтра у меня будет жаркое из ящерицы». Кан У продолжал уплетать куриные ножки, а глаза его сверкали. «Хм, что такое? Мне стало интересно, каким на вкус будет жаркое из ящерицы». Хан Соль вопросительно посмотрела на меня. «Действительно захотелось попробовать. Нужно будет отрезать хвост людоящера». Кан У допил стакан пива и подозвал официантку. «Женщина, принесите еще пиво». «Хорошей охоты, Кан У. А вам хорошего обучения». «Ха, я скоро получу второй ранг и стану хорошим игроком, как и вы». Жизнерадостно ответила Хан Соль, сжав кулаки. «Ну точно, ангел». Кан У умиротворенно посмотрел на Хан Соль. «Ну что ж, пора». Кан У, получивший удостоверение продавца, теперь требовал повысить его класс. Благодаря тому, что он в одиночку разрушил убежище босса, ему удалось получить удостоверение уровня D. «Саппорт второго ранга найден. Необходим человек с особой силой класса C. Добро пожаловать в пати, которая поможет вам быстро добраться до третьего ранга. Опытный разбойник, возьмите меня, пожалуйста, в пати». Перед вратами уровня D находилось в разы больше народу, чем перед вратами уровня E. Так получалось из-за того, что пройдя начальное обучение, игроки сразу получали удостоверение уровня D. Но разумеется, для тех, кто только получил второй ранг, охота во вратах уровня D являлась непростым занятием, так как навыков боя им не доставало. Именно поэтому перед вратами уровня D полно тех, кто продает новичкам обмундирование. Но Кан У это не интересовало. «Возьмите уже кто-нибудь разбойника в пати!» Парень кричал изо всех сил, рекламируя себя, чтобы попасть в пати. Кан У посмотрел на него с сочувствием и пошел в противоположную сторону. У него не было никаких намерений относительно этого парня, и он точно не собирался приглашать его с собой. «Послушайте!» Кто-то окликнул Кан У, когда тот уже прошел проверку удостоверения и собирался входить во врата. Кан У обернулся, перед ним стоял юноша с кинжалом, а позади него стояло еще 4 игрока. «Он похож на Тэ Су. Если это так, то это хороший парень». «Да? Чем могу помочь?» «Кажется, вы новичок, да еще и без обмундирования. Не хотите присоединиться к пати?» Лицо парня было сплошь покрыто прыщами, но он мило улыбнулся, задавая вопрос. «Братик, мы поможем тебе безопасно повыситься». Среди 4 игроков была одна очень красивая девушка, подмигнувшая Кан У. Если бы он только что вернулся на землю, то тут же рванул бы вслед за этой девушкой. Но сейчас он живет с Хан Соли, чья внешность сравнима лишь с внешностью модели. Поэтому Кан У был настроен решительно. «Спасибо, я не заинтересован». «А, подождите!» Кан У, ответив довольно холодно, отправился во врата. Стоило ему войти, как выражение лица парня, пытавшегося его схватить, поменялось. «Вот же невежа!» Его глаза злобно сияли, смотря вслед Кан У.